И тут Николай окончательно проснулся, сел на диване и замотал головой. А что, если это прокурорша или как ее там? А что, если она приходила к Диане только для того, чтобы через Юдина найти Николая именно как убийцу Любы? И что они там ни сном, ни духом не ведают о том, что они с Юдиным украли деньги? Пришла эта баба к Диане, спросила, где Юдин, значит, откуда-то они знают, что Юдин живет у нее. Они могли это узнать в салоне. Но почему они пришли в салон? И как вообще связали Юдина с Николаем? Слишком много вопросов. Ладно. Каким-то образом прокурорские узнали, что они друзья. Господи! Да они же вместе зарегистрировались в гостинице. Вот и объяснение. Итак, пришла та баба к Диане, чтобы через ее любовника Юдина выйти на Николая. А Юдина дома не было. Но не чай уж она пришла попить. Сказала этой парикмахерше: «Вы, мол, дамочка, не молчите. Расскажите все, что знаете о Шторине, ведь он совершил убийство. Зачем вашему любовнику такая дружба с убийцей?» Точно. Вот так все и было. А когда вернулся Виталий, Диана и выдала ему все, мол, порви с Николаем, убийца он, или еще лучше, выдай его, скажи, где он может скрываться. Она запросто могла так сказать, потому что первая баба дура, второе, она и понятия не имеет, что они с ее Виталием накрепко повязаны другим делом. А Виталий, услышав, что Николая ищут, сразу все понял и решил предупредить Николая, чтобы тот не высовывал носа или вообще бежал подальше. И в конце концов, может, вспомнив об их дружбе, сказал Аркадию: «Я не верю, что Коля убийца». Вот и все объяснение. И он бы, может, так все и сделал. Послушался совета, сбежал бы, если бы не история с новой, образовавшейся в этом деле бабой. Валентина Орешина. Зачем Юдин приезжал к ней? А зачем до этого он искал Ларку, дочку Вики? Девчонка ему никто. Вика родила ее задолго до встречи с Юдиным. Может, Ларка как-то связана с этой Орешиной? Ну как? Возможно, Орешина — родственница Вики. И вот тогда все в аккурат встает на свои места. Складывается все просто гениально. Вика выкрадывает из-под кровати сумку с деньгами, поднимается с ней на четвертый этаж, открывает там окно, прислушивается, что происходит в это время внизу. Все ли тихо, спокойно? Не обнаружили ли пропажу два упившихся идиота? Все тихо. Тогда она, созвонившись со своей родственницей Орешиной, выбрасывает сумку, и та приземляется на землю в траву. Орешина подбегает к нужному месту, хватает сумку и уезжает. Возможно, она поджидает Вику уже на вокзале или в аэропорту, или еще где-то. Вика быстро спускается, выбегает из гостиницы, садится в свою машину и едет по направлению к вокзалу. Но, может, волнуясь или просто не справившись с управлением, а вдруг ей навстречу гнал какой-нибудь пьяный псих, врезается со всей дури в столб и погибает. Орешина ее поджидает в условленном месте, но так и не дожидается. Позже она узнает о смерти Вики. Если у нее есть сердце, это то как раз, из-за чего до сих пор переживает сестра Вики Катя, от которой ее родственники ждут, когда же она удочерит племянницу. Она решает удочерить девочку. А что? Денег у нее теперь куча. Почему бы не сделать доброе дело? И вообще, с чего он взял, что она родственница Вики? Она могла быть просто ее хорошей подругой. Юдин, который тоже, судя по всему, не брал денег и все это время занимался поисками вора, предположительно укравшего бабки из машины Вики, сначала навестил Кошелева, человека, жившего неподалеку от того места, где случилась авария, и, возможно, того самого свидетеля, первым нашедшего машину. Выйдя от него, судя по всему, несолоно хлебавши, он уже на следующий день поехал искать Ларочку, чтобы через нее попытаться найти человека, проявившего к ней интерес. Идея на первый взгляд бредовая, но кто знает. Решил Юдин проверить и эту версию. Или же все обстоит совсем не так. И Вика здесь вообще ни при чем. Это Юдин мог попросить Вику снять номер в гостинице, поскольку это должно было стать частью его дьявольского плана. Что если Орешина любовница Юдина, и это он поднялся на четвертый этаж и выбросил сумку с деньгами, а Орешина подняла ее и спрятала в надежном месте. Юдин мог попросить Вику рано утром отправиться на вокзал, чтобы вдвоем они сбежали куда подальше, прихватив деньги. Вика, мало что понимая, сделала все так, как ее просил Юдин, села в машину, поехала. Юдин мог элементарно подрезать ей тормозной шланг. Хотя какой ему был смысл убивать ее, если она могла вообще ничего не знать о деньгах? Он бы просто бросил ее и все. Или же все-таки убил, чтобы все потом свалить на нее. В сущности, по дороге на вокзал Вику могла встретить на своей машине это же Орешина и подстроить аварию, хотя это очень сложно. Николай выкурил уже целую пачку сигарет подряд. Кто такая эта Орешина? Кем она приходится Юдину? Нет, он подождет, не будет пока прятаться или уезжать. Он должен выяснить все об этой женщине, понять, знакомы ли они были с Юдиным прежде, и главное, он дождется информации об этом доме, когда и кем он был куплен. Сыщик, со слов соседей, сказал, что его купила Орешина, но это еще надо проверить. Это очень-очень важно, ведь если продажу оформили в мае этого года, значит, его купили на известные денежки. А если еще и окажется, что Юдин и Орешина сообщники, то вот от этой мысли у него перехватило дыхание. Он вышибет дух из Юдина и порежет на кусочки эту Орешину. Он посмотрел на свои руки. Они тряслись, став неуправляемыми. Только в половине двенадцатого ему позвонил сыщик и доложил. Дом действительно был куплен на имя Орешиной Валентины Михайловны, 1977 года рождения, 10 мая этого года. «Спасибо», — убитым голосом произнес Шторин, чувствуя, как у него темнеет в глазах. «Продиктуйте мне, пожалуйста, точный адрес». Спустя четверть часа умытый, выбритый, одетый в свои лучшие вещи, Николай, сунув в карман куртки опасную бритву, ее легкая тяжесть в кармане придавала ему уверенности в себе, вышел из дома. На вокзале поймал такси и поехал к Орешиной.